Издательство «Бомбора». Океан книг. Максим Хрущ. Джуд Беллингем. «Путь чемпиона». Читает Андрей Анучин. Вступительное слово автора. Здравствуй, дорогой слушатель. Или, как сказал бы главный герой этой книги, «Hello, my dear friend». Именно так на английском языке поприветствовал бы вас Джуд Беллингем, один из лучших футболистов наших дней. Если вы слушаете эту книгу, наверняка вы увлекаетесь футболом. И значит, с вероятностью 99% вы знаете, кто такой Беллингем. В этой книге мы предлагаем поближе познакомиться с талантливым британским полузащитником. История восхождения Джуда на футбольный Олимп весьма кинематографична. Его папа был заядлым футболистом, но сын в раннем детстве абсолютно не интересовался главным видом спорта Англии. Родителям пришлось постараться, чтобы привить ему любовь к игре миллионов. А теперь парень не может прожить без футбола и дня. Карьера Беллингема была полна сложных и ответственных решений. Проведя лишь один сезон на взрослом уровне за родной Бирмингем, отважный Джуд решился на кардинальные перемены в жизни. 17-летний игрок не просто поменял команду, а вообще переехал в другую страну – Германию. Чужой менталитет, новая культура, незнакомый язык и совершенно не британский стиль футбола. Со всем этим юный полузащитник столкнулся после перехода в Боруссию, Дортмунд. Однако большой талант, трудолюбие и любовь к спорту помогли ему справиться с трудностями. Многие считали переезд Беллингема в Германию откровенным сумасшествием, ведь у него были предложения от топ-клубов из родной Англии. Можно было пойти на повышение, не меняя при этом страну, но парень посоветовался с родителями и понял. Местные гранды будут мариновать его на скамейке запасных, ведь ни одна большая команда не гарантирует подростку место в основном составе. Это ставило под угрозу гармоничное развитие футболиста. В общем, переехав в другую страну в столь раннем возрасте, Джуд не слабо рисковал. Однако риск оказался оправдан. В Дортмунде смелый юнец вырос в одного из лучших полузащитников поколения. А после успехов в Боруссии Беллингем со спокойной душой признался сам себе, что теперь он готов перейти в мировой гранд. В итоге англичанин подписал контракт с Реалом, клубом, который всегда ставит перед собой максимальные задачи. И теперь Джуд блистает в Мадриде. История нашего героя – это пример рассудительности и смелости в принятии решений. На протяжении всего пути Беллингем проявлял зрелость, которая, как правило, не свойственна ребятам его возраста. Именно благодаря этим чертам скромный британский мальчишка смог за несколько лет превратиться в топ-футболиста. А еще стремительный успех Джуда показывает, насколько важна безусловная любовь к своему делу. Полузащитник горит футболом, ставит спортивные амбиции выше финансового благополучия и старается постоянно расти. Сможет ли Беллингем сохранить этот запал на всю карьеру, покажет только время. Но пока его футбольный путь напоминает красивую сказку о том, как мечта становится реальностью. В этой книге вы подробно узнаете о всех этапах становления Джуда Беллингема на пути к успеху, где родился и рос, за что полюбил футбол, какие отношения с родителями и братом-футболистом, как за него боролись европейские топ-клубы, почему получил прозвище «Новый Зидан» и многое-многое другое. Данная книга больше, чем просто рассказ интересных фактов о спортсмене. Между строк можно считать огромный мотивационный подтекст. Старайся принимать взвешенные решения вне зависимости от возраста и статуса. Превращай свои самые смелые мечты в цели и достигай их. Как советовали классики, делай, что любишь, и люби то, что делаешь. Итак, вы готовы познакомиться с биографией Джуда Беллингема, или, как его часто называют, нового Зидана? Тогда начнем наш путь с британской глубинки, где появился на свет будущий лидер Реала и сборной Англии. Приятного прослушивания. Максим Хрущ, спортивный журналист.